Когда мне не в мочь пересилить беду, когда подступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу. В последний, случайный, полночный троллейбус по улицам мчи, верши по бульварам кружение, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи крушение. Полночный троллейбус, мне дверь отвори, я знаю, как в зябкую полночь твои пассажиры, матросы твои, приходят на помощь. Я с ними не раз уходил от беды, я к ним прикасался плечами. Как много, представьте себе, доброты в молчании. Полночный троллейбус плывет по Москве, Москва как река затухает, и боль, что скворчонком стучала в виске, стихает.